Глава 14. Княжна Оболенская. Русская революция покончила с Россией как частью Европы. П. Савицкий. На следующий день, закончив с неотложными делами, Керенский внезапно ощутил резкий приступ желания увидеться с княгиней Ниной Александровной Оболенской. Но как бы это сделать, не привлекая к ней лишнего внимания? Подумав, он решил пригласить ее к себе в правительство. В Смольный было бы слишком вызывающе и заметно, а вот в Мариинский дворец в самый раз. Тем более будет неизвестно, к кому приехала посетительница. Кто захочет, тот, конечно, догадается, но другого способа Керенский не находил. Нина Александровна Оболенская была темноволоса и голубоглаза. Керенскому нравился этот довольно редкий тип женской красоты. И иногда, когда его голова требовала отдыха от непрерывной череды важных государственных дел, он думал о ней, вспоминая нежный овал лица, тонкие руки потомственной аристократки. Он жаждал обнять эту девушку и целовать, целовать, целовать. Нина Оболенская не так часто вспоминала Керенского, как он ее, но все же ее тронуло благородство его души и отношение к женщине. Внешне он ей не нравился, но вот то, что у него сидело внутри, его обаяние, решительность, смелость и какая-то цельность натуры, удерживали ее интерес к нему. Маменька говорила, что если мужчина красив, то это провоцирует его на желание помыкать женщинами. Поэтому для нее внешность Керенского была гораздо менее значимой, чем его моральный облик. Сейчас же все только и говорили о нем. А ее отец, который приехал с фронта в отпуск, был изрядно удивлен проявлением столь сильной заботы о своей дочери. Внимательно глядя на уже взрослую Нину, он сказал: «Ниночка, у тебя есть шанс стать весьма важной особой, но ты должна при этом понять, что нужно быть предельно осторожной. Того, что сейчас происходит вокруг, не было никогда. И чем это все закончится, не знает никто. Ты должна все взвесить, и если Керенский снова захочет увидеть тебя, ты должна понять, нужно ли это тебе». Князь перевел дух и посмотрел на дочь. Нина молчала, опустив глаза долу. «Рядом с ним быть сейчас просто опасно, но если он тебе нравится, то на перспективу это было бы неплохо. Но умоляю тебя, дочь, не делай глупых поступков». «Я поняла, папа, спасибо». Князь вздохнул и, подойдя к старшей дочери, поцеловал ее в лоб. «Иди, дочь моя, обдумай мои слова и поступай, как считаешь нужным». Через неделю отец снова уехал. А еще через неделю в их квартире раздался долгожданный звонок от Керенского. С одной стороны, Нина и не хотела особо встречаться, с другой же надеялась на это, желая быть в центре внимания такого известного и влиятельного человека. «Алло, Нина?» «Да, это я», — звонко откликнулась Оболенская. «Здравствуйте, я бы хотел увидеть вас, но, к сожалению, у меня всегда очень мало времени, и заехать к вам я не смогу, но очень хочется встретиться. Если у вас есть возможность приехать в Мариинский дворец, то прошу вас с вашей уважаемой матушкой посетить меня ненадолго. Машину я вам вышлю». «Да», — ни секунды не думая, ответила Нина, — все для себя давно решившее. «Присылайте, я буду ждать». «Хорошо». Голос Керенского сразу дрогнул от нечаянной радости. Примерно через час машина прибыла к подъезду дома, где проживала семья князя Оболенского. Мать не захотела ехать с дочерью, но вручила Нине сумочку, в которой находился маленький бельгийский револьвер, и напутствовала: «Нина, с тобой я не поеду. Но ты обязательно позвони мне, как приедешь в правительство и когда оттуда будешь выезжать. И каким образом? Я волнуюсь. Надеюсь, ты не наделаешь глупостей». «Да, мама». И девушка, накинув на плечи легкое пальто, выпорхнула из квартиры. У дома ее ожидала машина с Мишкой, который сидел молча, набычившись, и было отчего. Керенский послал его за какой-то барышней, да еще и приказал охранять ее как себя. Пришлось вооружиться до зубов. Шашку ему с собой Керенский не разрешил брать, потому как ни к чему. Но Мишка привык быть с ней всегда. А здесь давил в живот револьвер в кожаной кобуре. да лежал в руках короткий кавалерийский карабин. Неудобно. Мишка вспомнил слова Керенского. «Поезжай, Мишка, с машиной. Надо барышню одну доставить сюда, в правительство. Заберешь, привезешь, приведешь. Приведешь к кабинету. Мне надо с ней поговорить. Только смотри, чтобы ни один волос с ее головы не упал. Ценная барышня. Молодая, что ли?» — осведомился любопытный Мишка. «Тебе-то что? Просто? А ценная, чё ли?» «Ценная», — поморщился Керенский. «Ты давай не рассуждай. Бери ружьё, машину и езжай по этому адресу. Там спросишь княжну Нину Оболенскую. Заберешь и сюда привезешь. Понял?» «А то! Конечно, понял. Что я, дурак? Каждому с девицами приятно общаться. Что я не понимаю? А вам так и подавно. Вы же их только во снах, почитай, и видите. Или только старух, что здесь по приемным околачиваются». «Охренел?» — с притворной ласковостью в голосе спросил Керенский и достал револьвер из стола. «Пристрелю, как собаку». «Да вы шо, Александр Федорович, шуткую я так. По привычке сорвалось. Каюсь, не подумав, сказав». «Пошел вон!» И револьвер упал обратно в ящик стола. Мишку словно ветром сдуло. Он и сам испугался того, что ляпнул. Расслабился, однако. В это время из подъезда выпорхнула хорошо одетая девушка. Блеснув голубыми глазами, она отрапортовала. «Я княжна Нина Оболенская. Садитесь!» И Мишка поерзал от смущения на пассажирском кресле. Потом, поняв, привстал и открыл заднюю дверцу открытого автомобиля фирмы «Рено». Девушка впорхнула и, как птичка, уселась на заднем сидении, от любопытства вертя головой во все стороны. Мишка же, грозя заработать косоглазие, усиленно пялился на молоденькую барышню, пока они ехали. Потом, сделав для себя определенные выводы, еле слышно пробормотал. «А губа-то не дура. Сразу с княжной встречаться. Да еще и с красивой, и молодой совсем. А все прибеднялся. Работа да работа. На революции женился. Эх, кругом один обман». И Мишка пригорюнился, вспоминая женщин, с которыми периодически встречался в борделях за деньги. Никакого, понимаешь, очарования и любви. Сплошь это, как его, физиология. Это слово, которое Мишка с трудом мог выговорить, ему сказал адъютант Керенского, поручик Аристархов, когда Мишка стал пытать того о женщинах и близких отношениях. Доехали они быстро, и Мишка, уже галантно приоткрыв дверь, позволил девушке самостоятельно выйти из кабриолета. «Пойдемте, сударыня, я доведу вас до Керенского». Кивнув охране, Мишка повел барышню в здание. Пройдя холл и поднявшись на третий этаж, они вошли в приемную. Здесь Мишка сдал девушку на руки адъютанту. Керенский просматривал очередные бумаги, когда в дверь постучались. «Да, Александр Федорович, к вам мадемуазель Оболенская. Да, пожалуйста, впустите ее». Поручик Аристархов вышел, а вместо него вошла княжна. «Рад вас видеть». Керенский вышел из-за стола и, подойдя к девушке, чрезвычайно галантно, как только мог, поцеловал ей руку. «Прошу вас располагаться, где вам будет угодно». «Спасибо. Можно вот здесь?» «Да, пожалуйста». Керенский подошел к шкафу и достал оттуда небольшую коробочку конфет, купленных в Елисеевском гастрономе. Там же стояла и бутылка прекрасного белого вина, но достать его он не рискнул. Все же он не знал, на что надеяться и чего ожидать. И вообще, принято ли это? Скорее всего, нет. А потому форсировать события и пытаться напоить девушку – все же моветон. Ему хотелось любить, а не иметь. Девушка ему нравилась и строгой чистотой, и обликом, и вообще всем. Немного смущаясь, чего с ним никогда прежде не случалось, он предложил девушке конфеты. Та взяла, с любопытством ища повкуснее. Через 10 минут адъютант принес две маленькие кружки с кофе. «А зачем вы хотели меня видеть?» — с трогательной наивностью спросила девушка. Но глаза ее, впрочем, говорили об обратном. Она прекрасно понимала, что для общения, но надо же соблюсти приличие. «Зачем? Вот хочу у вас спросить совета». «Какого?» Девушка маленькими пальчиками подхватила конфету в яркой обертке и, развернув ее, быстренько укусила за бочок. Вот не знаю, как мне быть, жить здесь или же в Смольном. Да, а почему не у себя дома? У вас же есть квартира и жена, и дети. Квартира есть, а жены нет. Она с детьми уже давно уехала. Мы развелись, но здесь опасно, и я был вынужден ради наших общих детей отправить ее в Испанию. А сейчас они уехали еще дальше, в Аргентину. Это уже навсегда. Но они не будут ни в чем нуждаться, пока я жив». Девушка быстро прожевала конфету, сделала маленький глоток кофе из кружки и потянулась за следующей конфетой. «Я поняла. Вам сейчас тяжело». «Еще как тяжело», — хотелось сказать ему, но он промолчал. «Да, мне очень хотелось вас увидеть, и поэтому я набрался наглости и пригласил вас к себе в правительство. Если вы не против, я бы хотел приехать к вам домой, чтобы пообщаться с вами и вашей милейшей матушкой. Мне достаточно хоть иногда видеть вас, если вы, конечно, не будете против». Нина Оболенская, у которой в голове после слов Керенского о разводе сложился пазл возможного замужества, сейчас даже не сомневалась в том, встречаться или нет. Ей очень импонировало внимание взрослого мужчины, который порядочно отнесся к своей бывшей жене. А судя по манерам и высказываниям министра, она ему нравилась. А что еще нужно молодой девушке? Защищенность, любовь, достаток – все это мог ей предоставить Керенский. У нее не было пока особых чувств к этому мужчине. Но почему бы и нет? Я тоже рада вас увидеть. И вообще, выбраться из дома мне сейчас за счастье. «Рад, что я вам помог развеяться от постоянного сидения дома. Позвольте тогда узнать, когда я смогу вас посетить». Княжна запустила пальчики в коробку и выудила оттуда очередную конфету. «Я каждый день абсолютно свободна, и мы с маменькой будем ждать вас в любой день». «Хорошо. Как только я смогу, обязательно к вам заеду. Прошу вас, возьмите с собой конфеты», — сказал Керенский, увидев, что девушка засобиралась, несколько смущенная. Княжна согласно кивнула и сыпала в свою сумочку оставшиеся несъеденными конфеты. Блеснул вороненым боком дамский револьвер. Это не укрылось от глаз Керенского. Он улыбнулся. Нина, поймав его улыбку, улыбнулась в ответ. Подавшись душевному порыву, Керенский схватил руку девушки и приложил ее кисть к своим губам. Прикоснувшись к нежной коже губами, он посмотрел прямо в голубые глаза девушки. Нина тут же залилась румянцем и мягко высвободила руку. «А как мне добраться обратно?» «Вас довезут». «Мишка!» В дверь постучались, и на пороге тут же возник Мишка собственной персоной. «Отвези, пожалуйста, барышню обратно. Если ей нужно еще куда, то сопроводи ее до этого места, а потом домой. Будет сделано, ваш бродь». И Мишка посторонился, пропуская вперед барышню. Керенский тяжело вздохнул и отвернулся. Подойдя к окну, он задумчиво посмотрел на улицу. За окном была обычная питерская погода. То светило солнце, то набегали быстрые тучи, заволакивая собой все небо. В канале плескалась мелкой волной вода. По набережной ходили люди. А он по-прежнему был один. Керенский стоял и смотрел в закрытое окно. Налетел порыв ветра, принесший с собой капли дождя. Влагой покрылось окно. Влагой покрылись щеки Керенского. Он смотрел вдаль, и с его глаз катились редкие капли. Говорят, что настоящие мужчины не плачут. Возможно, но сейчас он позволил себе минуту слабости, оплакивая себя того прошлого, с которым сейчас расставался навсегда. Нежный овал лица и тонкие руки девушки – пробудили в его ожесточившейся душе какие-то чувства, что и прорезались на лице редкими каплями собственных слез. Он посмотрел в окно и не увидел ничего. Уносясь мыслями далеко-далеко в свое детство, он вспоминал заботливые руки матери, твердые руки отца, школу, институт, работу. Последняя мысль заставила его успокоиться. Правая рука смахнула с лица пару слезинок, которые, медленно стекая по щекам, теряли с каждым миллиметром кожи свой размер. «Нужно работу работать, а не сопли жевать. Работать, работать, работать. Завтра на 12 дня было назначено совещание с командующими. Нужно было подготовиться к нему самому и подготовить некоторых людей, которым предстояла после этого собрания определенная миссия. Он сел за стол и принялся работать с документами, отринув все эмоции, ненужные для работы. В это время Нина Оболенская благополучно доехала до дома и вся раскрасневшаяся забежала в комнату. Мать настороженно посмотрела на нее. «Все хорошо?» «Да, угостили конфетами и восхищались мною». «И это все?» – удивилась мать. «Ну, еще он поцеловал мне руки и рассказал, что окончательно развелся, но по-прежнему содержит жену. Одинок и хотел бы со мной встречаться. Просил приехать к нам, чтобы пообщаться со мной и с тобой, мама». «Удивительно. Но он тебе нравится?» «Не знаю. Скорее да, чем нет. Он так смотрел на меня, так смотрел». Мать вздохнула. «Хорошо. Подождем. Дальше будет видно». Керенский задумался. Ему еще предстояло решить проблему чехов и словаков, проблему пленных и еще множество других вопросов. По поводу чехов и словаков. Пока на фронте действовала только одна первая гусицкая стрелковая дивизия. Но уже в военном министерстве лежала бумага с просьбой сформировать целый корпус из чехов и словаков. А французский военный атташе, как сказал генерал Поливанов, очень сильно на этом настаивал, намекая, что вооружить их они и сами смогут. И, может быть, заберут на свой фронт. Предыдущий военный министр Гучков почти дал свое принципиальное согласие на это, но вопрос пока завис в стадии разработки. А ведь интересно так получается. Керенский, вспоминая историю, задумался. В середине 1917 года формируется целый корпус из инородцев, до этого сражавшихся против русских. Томаш Масарик активно лоббировал переподчинение чехов французскому командованию с целью вывода корпуса из России. Дальнейшее настолько было путанно и непонятно, что мало походило на правду. Особенно много у Керенского было вопросов, как всего лишь один неполный корпус умудрился захватить большие территории и активно сражался в обстановке отсутствия подвоза. Рьяно стремился во Владивосток. Потом обратно. Этот корпус натворил много дел, и Керенский не хотел, чтобы эти ренегаты и ставленники союзников стали одним из камней, которые лягут на чашу весов истории. На одной из карт были помечены лагеря военнопленных, разбросанные тут и там по территории Российской империи. Много было их в Сибири, много в Туркестане, но были и в Центральной России. Грубо выругавшись, пользуясь тем, что его никто не слышит, Керенский тяжело заходил по кабинету, пытаясь сосредоточиться и понять, какие шаги ему нужно предпринять в этом направлении. Мыслей было много, понимания – ноль. Военнопленные – это еще один фактор случайности, который надо исключить любой ценой из козырей его противников. Самому использовать его не хотелось. Наемник – он и есть наемник. Ему возвращаться домой, а Венгрия не та страна, в которой любят Россию, а значит нет причин придерживаться договора. Сегодня они защищают тебя, а завтра они же уже пинают твое тело штыками и прикладами. Ничего личного, только бизнес. Это же не швейцарцы. Однозначно с военнопленными надо было что-то делать. И самое лучшее, что мог придумать Керенский – это отправить все формирования чехословаков на румынский фронт. Пусть там с румынами и цыганами воюют. И вообще, всех военнопленных нужно жестом доброй воли отправить домой. Через Армению, например. А взамен запросить собственных пленных. Спорное решение, но как есть. Больше ничего ему в голову не приходило. Кроме того, пора было уже встретиться и с лидерами латышей и эстонцев. А вот литовцы как-то не сильно стремились воевать за свою независимость. Тоже ведь вопрос интересный. Керенский еще долго ходил по кабинету, думая, работая, снова думая. Поручик Аристархов несколько раз приносил ему чай и даже пару бутербродов. Но Керенский, не обращая на это внимания, сживал бутерброды, не чувствуя их вкуса. Съел десяток баранок. выпил чай и снова работал. За окном постепенно сгущались сумерки, окрашивая небо из синего оттенка, сначала в фиолетовую густоту, а потом и в чернильно-черную темень. Наконец, закончив разбирать документы, Керенский собрался и, сев в машину, уехал в Смольный, вспоминая раз за разом Нину Оболенскую.